«Уж, конечно, они глупые», — сказала Таня громко, — «если принимают за воду обыкновенное стекло». А Коля не знал, что бы еще сказать. Он пошел по мосткам, даже пальцем не тронув своей удочки. Доски гнулись под его шагами. Кошка-казак, уже успевшая лапой натаскать на мостки изрядно мелкой рыбы, посмотрела на него осторожно. Она отодвинулась, уступая ему дорогу. Но котенок-орел, закачавшись на мокрой доске, с тихим плеском упал в реку. Был ли он так увлечен мальками, шнырявшими у самой доски, или слишком придвинулся к краю? Не выпустив вовремя когтей, только Таня увидела котенка уже по другую сторону мостков, куда уносило его течение. Котенок захлебывался, а кошка с криком бегала по мокрому песку. Таня вскочила на ноги, чуть коснувшись руками мостков, так легка она была. Она прыгнула на берег, вошла в воду, и река надула ее платье, оно стало похоже на венчик лесного цветка. Кошка тоже вошла в воду, а Коля остался на месте. Таня протянула руку и взяла котенка в свою ладонь. Он стал меньше крысы. Рыжая шерсть его намокла, он уже еле дышал. Таня положила котенка на камни, и кошка облизала его, а Коля все стоял на месте. «Ты нарочно сбросил его в реку! Я сама видела это!» — крикнула Таня сердито. Коля молчал. «Может быть, он трус?» — подумала Таня. И тогда топнула на него ногой, но и это не заставило его пошевельнуться. Он не мог вымолвить ни слова, так он был изумлен. Таня бросилась прочь от него, она бежала по тропинке в гору, и колени ее обнимало мокрое платье. Коля догнал ее на самой вершине горы у рыбацких домов и здесь, задыхаясь, взял ее за руку. «Таня», — сказал он, — «поверь мне, я не хотел. Это вышло нечаянно, котенок сам упал в воду». «Пусти меня», — сказала она, вырываясь. «Я больше не буду ловить, я пойду домой». «Тогда и я пойду». Он отпустил ее руку и шагнул широко, чтобы не отставать. «Не ходи за мной!» — крикнула Таня. Она остановилась у высокого камня, подпиравшего избушку рыбака. «Но ты придешь к нам обедать?» — спросил Коля. «Сегодня выходной, папа будет ждать тебя. Он скажет, я тебя обидел». «Вот ты чего боишься!» — сказала Таня, прижавшись к высокому камню. «Нет, ты не так поняла меня. Я ведь папу люблю, а он будет огорчен. Я не хочу его огорчать. Я не хочу, чтобы и ты его огорчала. Вот что ты должна понять». «Молчи», — сказала она, — «я отлично тебя поняла. Я не приду сегодня обедать. Я больше никогда к вам не приду». Она свернула налево, и стена рыбацкого дома закрыла ее. Коля сел на камень. Его уже нагрело солнце, он был сух и тепел, и только в одном месте темнело сырое пятно. Это мокрое платье Тани коснулось камня и оставило на нем свой след. Коля потрогал его. «Странная девочка Таня», — подумал он, как и Фильк. «Уж не полагает ли она, что я трус?» «Странная девочка», — решил он твердо. «Разве можно удивляться тому, что она сделает или скажет?» И снова положив руку на камень, он надолго задумался вдруг. А Филька ничего не видел. Он сидел за мыском на глине и таскал густеру плоских рыбок с черными глазками и вытащил карпа с большой головой, которого тут же острым камнем убил на песке. После этого он решил отдохнуть. Он взглянул на мостки. Два удилища качались над водой, лески были туго натянуты, на них ходила рыба, но никого не было видно вблизи, ни Коли, ни Тани. И кремнистая тропинка была безлюдна. Он посмотрел вверх на горы. Но и над горами ходил только ветер, тоже пустынный, не нагонявший даже осенних облаков. Одна лишь мокрая кошка с котятами брела с пристани в гору. Все же Таня пришла обедать. Она поднялась на крыльцо со стеклянной дверью и резко открыла ее, широко распахнув перед собой, а собака, ходившая с нее, осталась на крыльце. Таня громко хлопнула дверью. В конце концов, это ее право приходить, когда хочется, в этот дом. Тут живет ее отец. Она приходит к нему. И пусть никто не думает, что она приходит сюда ради какого-нибудь другого человека или ради чего-нибудь другого, например, ради пирожков с черемухой.